Знали уж собрание его сочинений, узнавали издалека по внешнему виду безошибочно. Как взглянув на тот же мавзолей на Красной площади, никто не спутает его с каким-нибудь другим зданием. Держать собрание сочинений Ленина каждому большому начальнику, директору завода, генералу какому-нибудь, считается не то чтобы обязательно, но как-то солидно и внушительно. Письменный стол с телефонами, а около боковой стены застекленный шкаф с томами Ленина. Много их стоит у разных людей, в разных кабинетах, но немногие Ленина читали. Если же кружки по изучению первоисточников, партучебы и семинары, то как-то так получается, что начинают все время с ранних работ материализм и эмпирио-критицизм. Что делать? Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Пока обучающиеся продерутся сквозь философские дебри этих работ, пока конспектируют, глядь, а семинарский год уже кончился. Так что ни на одном семинаре, ни на одной партучебе никогда дело не доходит до поздних его томов, до того времени, когда кончается философия и начинается практическая деятельность. Взглядывая на эти тома в кабинете кого-нибудь из своих достигших официальных высот друзей, я, бывало, ловил себя на мысли, что не читал Владимира Ильича, и теперь уж, слава богу, пожалуй, никто и никогда не сможет меня заставить прочитать эти книги. То ли от этого эмпириокритицизма осталось, что напичканы эти тома сухой, схоластической, неудобно воспринимаемой материей. Но помню, я всегда удивлялся, если видел человека, читающего Ленина. «А ты почитай», — скажет иной такой человек, — «ты почитай. Знаешь, как интересно». Но часто бывает, что маленький, незначительный эпизод вдруг заставит взглянуть на вещи по-новому, другими глазами, когда вдруг увидишь, что не видел раньше, и станет интересным, даже жгуче интересным то, что казалось скучным. Один читатель, пытаясь внушить мне в своем письме какую-то, не помню уж теперь, мысль о первых днях революции, написал: «А вы откройте Ленина, том 36, пятое издание, страница 269, и прочитайте, что там написано». Нельзя сказать, чтобы я тотчас бросился открывать том, да и не было его у меня под руками, потому что дома я никогда Ленина не держал. Однако том и страница запомнились, и однажды на заседании редколлегии в одном журнале я оказался около шкафа с книгами. Пока говорились там умные речи и обсуждались планы, я вспомнил про наущение читателя и, потихоньку приоткрыв дверцу шкафа, достал нужный том. Наверное, еще подумали мои коллеги, что я собираюсь выступать с речью и хочу вооружиться необходимой цитатой, а я сразу на страницу 269. Строчки ведь указаны не были, так что мне пришлось прочитать всю страницу, и я сразу понял, о каких именно строчках шла речь в письме. Я перейду, наконец, к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и речь. Попало здесь особенно лозунгу «Грабь награбленное», лозунгу, в котором, как я к нему не присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное. Если мы употребляем слова «экспроприация» экспроприатором, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? Аплодисменты. Я и раньше слышал, будто существовал такой лозунг в первые же дни революции, и что будто бы он принадлежал лично Владимиру Ильичу. Но тогда я думал, что он существовал по смыслу, по сути, а не в обнаженном словесном оформлении. И теперь, должен признаться, меня немного покоробила откровенная обнаженность этого лозунга. Прочитанные строки были взяты из заключительного слова по докладу об очередных задачах советской власти. Времени было еще много, заседание редколлегии еще только началось. Я стал листать оказавшийся в моих руках том и очень скоро понял, что листанием тут не обойдешься, что надо его внимательно прочитать. Теперь я хочу сделать для возможного читателя моих записок извлечение из этого тома, как я делал извлечение, скажем, из Метерлинка или Тимирязева, когда писал о траве. Извлечение на свой вкус, разумеется. Другой, возможно, выписал бы другие места, другие мысли. Впрочем, нет. Мысли не другие, ибо и те, и другие мысли были бы ленинскими. А известно, насколько единым, целостным и целеустремленным был Владимир Ильич в своих мыслях. Почему именно из этого тома? Только ли потому, что он первым случайно оказался у меня в руках? Не только. Я, если и не прочитал от строки до строки, то просмотрел потом многие тома. Но очень уж интересный и острый период с марта по июль 1918 года, то есть с 5 по 10 месяц нахождения у власти, с 5 по 10 месяц управления Россией, столь неожиданно для них самих, оказавшейся в руках большевиков. Нет, полной неожиданности, конечно, не было. Теоретически они готовились к этой власти и к этому управлению. В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанной еще до Октябрьского переворота, были Владимиром Ильичом Лениным заранее предопределены многие действия и акции, которые в обозреваемый нами период стали осуществляться практически. Выпишем из той еще предреволюционной статьи главный ленинский тезис, главную мысль. Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов, самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина – только запугивало, только сламывало активное сопротивление. Нам этого мало. Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы они чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. Значит, схема ясна. Сосредоточить в своих руках весь хлеб, все продукты, учет, а затем распределять эти продукты так, чтобы за хлебную карточку человек, оголодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть и вообще делал все, что прикажут. Гениально и просто, как все у Ленина. Разница с последующей статьей «Очередные задачи советской власти» состоит в том, что в первом случае, до взятия власти, когда только еще мечталось, делался упор на то, что путем голода, путем учета и распределения, будут принуждать работать богатых, чье сопротивление якобы надо сломить. А во втором случае, когда власть уже была взята, зазвучали иные нотки. От трудовой повинности в применении к богатым советская власть должна будет перейти, а вернее одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть трудовая повинность и принуждение, к большинству трудящихся, рабочих и крестьян. Так что же осуществилось в стране? Власть рабочих и крестьян или всеобщая трудовая повинность для рабочих и крестьян? А если это так, то чья же власть? Дальнейший абзац о трудовом народе в связи с трудовой повинностью для него поразил меня своим откровением.